Интересно, вот очень интересно, спасибо, что-то еще добавите. Ну, если бы я искал домик в нашем городе, то в жизни бы не связывался с этими мутными людьми. Все, что связано с армией, довольно неоднозначно, Максим. Ничего, я и не планирую. Спасибо. Забираю пакет бумаг. Ухожу. Теперь еще бал пережить. Глава 11. Итак, военные. Это неприятно. Им-то я чем насолил? Вроде наоборот. Схема императора армейцам крайне выгодна должна быть месяцев через 8. Война, новые звания, деньги, все вот это. С другой стороны, может, о планируемом императором мероприятии они совсем не знают. Все же яш не знаком, с тем, как тут подготовка идет. Да и не факт, что это интересы контор. Может, личное, все же вопрос наследства, несмотря на очевидные ниточки в Тобольск, пока не прояснен. Тут тоже нужно покопать. Вдруг, сразу же будет понятно, кто из этих двоих может иметь отношение к Тобольскому княжеству. Тогда ответ будет вообще очевидный. Именно вот тут, если кто-то из этих двух замечательных людей имеет личные причины желать моего исчезновения, интерес самой конторы может и не перевесить. Но вот кто, министр или его зам, боярин Салтыков или боярин же Милославский, или вообще, кто-то третий, близкий им, судя по бумагам, место редко используется. Аренда не продлевалась год, ровно до момента 2 месяца назад, то есть место-то заброшенное, в сущности. А потом, внезапно, магазин закупок, и быстрый отъезд после, и появление 3 непонятных товарищей из гильдии. Вот еще момент, почему гильдия? Наняли бы своих профи, в армии тихушников всегда хватало. Ну, ладно, выясню постепенно, теперь хотя бы у попыток меня убить имена есть. Одна рука за всем этим, это прямо точно. Слишком связанные случайности, но на всякий случай решаю уточнить у Кошкина, хоть и не верю в положительный ответ. Борис Васильевич, вызываю наставника, вопрос нетривиальный. Да, Максим, маг отвечает мгновенно, вам фамилии Милославский и Салтыков что-либо говорят? Только то, что это кто-то из традиционно армейских, вроде даже один из них министр. Вопросов академии эти господа не касались, и я их не знаю. Спасибо, Борис Васильевич. А зачем они вам, Максим? Случайно всплыли. Этим родом домик, который я бы хотел приобрести, принадлежит. Чуть комкаю прощание. Наставник удивляется, но не сильно. Получается, что это именно мои противники, или кто-то рядом. Недругов Кошкина отметаем, иначе реакция была бы другой. Вообще, мне, в сущности, системе кроме другой системы и противопоставить-то нечего. Так что, очевидно, против армейцев пусть играют менталисты. Императору-то я нужен. Армейцев больше, а менталисты сильнее. Кто победит? Кит или стая волков? Смешной вопрос. Конечно же, договорятся, очевидно. Как-то удачно я тут подвязался с Михаилом Александровичем, конечно. Некоторое время я себе выбил, думаю. Только нужно, чтобы они разбираться начали более явно. На полгода минимум отстанут, а то и больше, по словам царя. Может, даже как раз на пару лет. Главное, наследниками за это время не обзавестись, а то и передоговорятся. Так-то я уже зверушка трудноубиваемая, но, может, стану еще и опасной. Я же помню, сейчас все же я такой, одноразовый маг, то есть, убить смогу кого угодно, кажется, но только один раз. Потом меня зачистят, если найдут, конечно, хе, но с такими не договариваются. Используют, это да, но не договариваются, это очевидно. Ладно, по лицею передвигаюсь как по военной части, очень быстро, за полчаса от силы, но почти незаметно территорию наводняют черные мундиры. Так-то их вроде и не видишь особо, но если наложить сигнатуры на примерное восприятие карты, то получается, что постепенно, эти улыбчивые и доброжелательные люди начинают контролировать всю площадь лицея. Теперь, даже у самых недоверчивых должны отпасть вопросы, кто сегодня тут будет присутствовать. Студенты вполне себе лихорадочно завершают последние приготовления. К проходной то и дело подъезжают курьеры, но на территорию их не пускают, так что трафик студенток, в основном, к проходной и обратно становится почти постоянным. Я успеваю только бегло просмотреть бумаги, как всех лицеистов просят по личным переговорникам явиться при параде, на общее построение на плац перед главным корпусом. Времени дают с запасом, так что я особенно не спешу. Рит, уточни, пожалуйста, вызываю девушку по переговорнику. У нас сейчас еще не бал, костюм, чуть позже, правильно? Конечно, Рита почти мгновенно отвечает. Это просто что-то вроде организаторской линейки в начале года. А, да, тебя же попозже привезли. В общем, ничего важного. Ну, лучше быть. Обязательно. Соглашаюсь. Костюм Сабуровой оставляю на вечер, а вот парадный мундир для подобной цели кажется идеальным. Быстро одеваюсь. Телекинез в этом деле давно превращается в идеальный инструмент. Амулеты занимают свои места, благо они небольшие и особого внимания не привлекают. Хотя, я почти уверен, что сами по себе они не понадобятся. Слишком плотное наблюдение за территорией. Вообще, думаю, что сейчас наш лицей – одно из самых безопасных мест в империи. Выдвигаюсь к плацу. Народ туда стекается тоненькими ручейками. Но тут и понятно. Нас не то, чтобы много. 300, ну может 350 человек. Число лицеистов довольно-таки невелико. Все одеты довольно разнообразно, причем довольно нарядно. Все же идея парадного костюма у наших лицеистов отклика, кажется, не находит, а посчитать, что до бала еще минимум 4 часа, а скорее даже 6, смогли далеко не все. Правда, в основном, парни. Так что когда мы по указанию кураторов используем нарисованные места на плацу, то встаем в ровные коробочки курсов. Нас получается немного, но мы выглядим довольно разношерстной толпой. Стоим довольно плотно, ждем. Через пару минут слышу ритмичную поступь десятков человек. От главных ворот к нам на плац выходит, чеканя шаг, представители нормальной военной школы. Вроде как их как раз кадетами и называют. Вот там, единообразие формы общего вида, идут, опять же, в шаг, и для построения им надписи не нужны. Просто заходит на плац и строится в указанных местах, сразу ровными коробочками. Смотреть на такое приятно, а вот быть там, среди них, не очень хочется. Меня наши свободные довольно-таки порядки устраивают. Кадетов-магов приводит еще человек 100. Стоим, ждем. От тех же главных ворот нестройной толпой прибывают еще пара десятков человек. Вот это, вроде как такая, небольшая школа-училище. Насквозь ремесленная. По пожизненным контрактам. Это я в библиотеке давно уже узнал. Порядки там еще более свободные, чем у нас. Но и вариантов после обучения даже не два, как у нас, и не один, как у военных с выбором, где служить, а вообще, ноль. Они просто переезжают туда, куда скажут их рода. Такое, вполне себе едва прикрытое рабство. Подходит десяток очень надменных подростков, это как раз школа для родовых, тех, кто с детства развивается как маг. Кажется, сюда приглашены только ученики старших классов, но это и логично. Думаю, их школу император просто посетит, явочным порядком. Тут же, за совсем детьми уследить было бы сложно. И все равно, стоим, ждем, и дожидаемся трех десятков девушек, в серо-голубой форме. Вижу знакомую сигнатуру, даже две, белка никуда не делась. Среди девушек крайне редко попадаются парни, но это и понятно. По какой-то причине именно прирожденных целителей мальчиков рождается мало, но при этом, они достигают обычно больших вершин. Тут, скорее вопрос мотивации. Девушек и так в рода заберут. Целитель в роду — это престижно. Не во всех, даже старых родах есть. А вот парням чуть сложнее пробиваться вне службы на государство. Там да, всегда нехватка. В общем, вижу сигнатуру Людочки. Так что эти три десятка человек, это старшие курсы целителей. Получается, что наш лицей самый крупный, среди 5 школ городка. Наверное, поэтому я и не обращаю внимания на других студентов в городе, их попросту мало. Перед нами на небольшом помосте десяток человек. Они, кажется, ждали только целителей. Дорогие лицеисты и наши гости. С помоста разносится по плацу очень четкий голос нашего нового ректора. Жанна Аркадьевна начинает свою речь. Рада вас приветствовать на открытии праздника зимнего равноденствия. Прошу вас, будьте как дома, но не забывайте, что вы в гостях, улыбается голосом ректор. Напоминаю, что дуэли на сегодняшний день полностью запрещены, вне зависимости от ваших обид. Сегодня, любой вызов будет квалифицироваться как предательство интересов империи. Наш праздник сегодня таков, бал будет открыт через 4 часа. Прошу вас дождаться этого времени в хорошем настроении, а пока, в лицее, для вас, нашими преподавателями приготовлены забавные и поучительные развлечения, от зеркальной комнаты до различных соревнований и лабиринта. Прошу вас развлекаться достойно вашего звания мага. Мы будем рады, если общие увлечения будут способствовать дружбе между нашими школами. И очень пристально будем смотреть за поводами для ваших споров. С помоста раздается еще один голос. Похоже, это ректор целителей. Что же, уважаемая Жанна Аркадьевна сказала то, что я бы только хотела сказать, так что даже дополнить нечего. Единственное, если вдруг случится неприятность со здоровьем, не стесняйтесь, обращайтесь к присутствующим здесь ученикам нашей школы с повязками на руках, помашите, приказывает ректор целителей, и примерно две трети целительниц поднимают руки вверх и машут нам. Вот, обратите внимание, все те, кто сейчас махал, имеют квалификацию, достаточную для полевых работ целителя. Это важно, так что не стесняйтесь, обращайтесь по адресу. Еще два ректора заведений рассказывают, как им приятно быть здесь, и только военный обращается почти напрямую только к своим курсантам. Я не хочу узнать о любом вашем участии в противоправной деятельности. Тем, кто нарушит порядок сегодня, карцер грозит очень надолго. Я понятно выражаюсь? Так точно, господин ректор, слитно доносится от курсантов. Вот там да, вот там муштра похожи. Не так как у нас, что хорошо, молодцы. Я не буду вникать в причины. До разбирательства уедете туда сразу же. И да, никаких азартных игр, кроме тех, что предусматривает администрация уважаемой Жанны Аркадьевны. С невероятной прямотой напоминает ректор своим курсантам. Увижу, последствия будут крайне неприятными для всех участников. Уважаемый Петр Викторович хочет сказать, что будьте как дома, правда же, Петр Викторович? Конечно, несравненная ХММ уважаемая Жанна Аркадьевна, именно это я и хочу сказать. Из группы курсантов доносятся легкие смешки. Кажется, про своего ректора военные ребята знают многое, а гостем он в нашем лицее является вполне желанным. Забавно. Так, смирно, всем напоминаю о порядке сегодня. Если будет нужна помощь, обращаться ко второй роте. КХМ, вторая рота, поднять руки. Почти половина курсантов поднимает руки. Вот, если нет рядом преподавателя, то обращаемся к обладателям красных лент. Вот что я хочу сказать. Что ж, вроде бы предусмотрели такую эрзац-дружину и быструю помощь. А здорово, так-то, иначе учителей бы не хватило. Что ж, одной легкой загадкой меньше. Итак, с позволения моих дорогих руководителей школ, я хочу сказать, снова довольный голос Жанны Аркадьевны, пусть начнется праздник. Глава 12. Вольно. Разносится по плацу. Взрывы фейерверков после слов ректора становятся неожиданностью только для студентов. Но почти сразу лицеисты и гости просто начинают радоваться взлетающим огням. Относительно ровные коробки лицеистов быстро перемешиваются, и на плацу уже стоит вполне себе разношерстная толпа радостных студентов. Быстро, как по команде. Кажется, фейерверк – очень удачная находка. Совместное зрелище сближает. Основную задачу – перемешать учеников – выполняет отлично. Сразу же изнутри начинают работать кураторы. Все же студенты слишком неоднородны по возрасту, и совсем подростков аккуратно сепарируют в отдельные группы. Впрочем, они этого не замечают. Делается все очень аккуратно. Через лидеров как нашего лицея, так и гостей, то есть работа проведена очень плотная и заранее. Сам замечаю только потому, что этот вопрос меня занимал половину времени линейки. Слишком я оторвался от лицейской жизни, но это и понятно, цели школьной жизни, к сожалению, основой моего дня уже быть не могут. За мной, кроме меня самого, никого не стоит, а интересен я уже многим. Учащиеся, радостными, галдящими толпами расходятся по разным сторонам. Тут, кажется, придумали очень правильно, разделить учеников на меньшие толпы, чтобы легче за ними было наблюдать. Все равно без контроля никто их не оставит, это очевидно. Пусть и не всем, хмыкая про себя, вижу пару подростков, с какой-то целью отделившихся от группы, и сигнатуру безопасника, слегка смещающегося, чтобы их видеть. Угу, свободное развлечение. Конечно, получается что-то вроде экскурсии для всех, что и где у нас есть, чтобы по мере прохода по территории студенты распределялись по точкам интереса более-менее равномерно. Застреваю с Сабуровой около лабиринта. На месте арен для дуэлинга временно выращен шуточный лабиринт в человеческий рост для прогулок. Я довольно четко воспринимаю это место и понимаю, что от лабиринта тут только название. Но для парочек и прогулок место подходит замечательно. Рита очевидно намечает это место заранее. Это, кажется, только я не замечал, что происходит внутри лицея, не до того было. А вот сами лицеисты все приготовления отслеживали. Идем мимо лабиринта, и Рита с легкой беседой увлекает меня в лабиринт. Чуть улыбаюсь про себя. Не в этот раз. Навстречу вылетает стайка девушек-целительниц. одна из которых мне очень знакома. Максим, радуется Людочка. Девочки, позвольте представить вам Максима Рысева. Это тот самый, со значением спрашивают подружки-целительницы. Да, с гордостью отвечает им Людочка. Тот самый. Девушки меряют меня очень тяжелым и крайне заинтересованным взглядом. Я даже слегка ежусь. Зинаида, Анна, Вика. Людочка не заморачивается фамилиями, а я на всякий случай запоминаю стайку девушек. Маргарита Сабурова, представляю свою спутницу. Улизнуть от ситуации у Риты не получится. Хотя внутренне ей не нравится, что такой хороший план ломают прямо сейчас. В фоне это читается очень четко. Но внешне Рита очень доброжелательна. Все-таки целительницы. Они нужны родом. Так, девочки, я с Максимом, мы очень давно не виделись. Все, пока. Девушка без малейших внутренних барьеров подхватывает меня под вторую руку и увлекает вместе с Ритой в лабиринт. Ты с Максимом давно знакома, подруга? Людочка совершенно не желает заморачиваться этикетом и принимает доброжелательность Сабуровой за чистую монету. Меня он спасал из плена турков, представляешь? В этот момент раздражение у Сабуровой резко переключается в такой, холодный местами, интерес. А расскажешь? Тут же поддерживает разговор Рита. В общем, логично. Такой источник информации упускать грех, а я в лицее буду еще полгода. Понимаю. И с удовольствием уступаю разговор барышням. Мне идти по лабиринту, просто в удовольствие. И вот тогда появился Максим, с моим бывшим хозяином больницы. Извини, не понимает Сабурова. А при чем тут хозяин больницы? Ой, смотрит на меня Людочка. Я проговорилась. Да, я с усмешкой киваю. Ничего, Вильгельм Генрихович вряд ли сильно расстроится. Только аккуратнее, пожалуйста, Люда. В общем, я не знаю, как, но они там были вместе с Максимом. А Гера Коштева я по походке узнала, хотя и удивилась, конечно. Правда, потом, сразу-то я не очень поняла. Сабурова непонимающе смотрит на меня. Я прикидываю, в принципе, это никак и никому не повредит. Гера Коштев работает с службой безопасности империи как вольнонаемный специалист. Он там был нужен. Улыбаюсь. Не знаю зачем, я не спрашивал, но он очень хорошо нам помог. Это самая странная история, которую я слышала, заключает Рита. Но интересная. Пожимаю плечами. Так бывает. На Людочку заскакивает белка. О, шустрик прибежал. Рита с недоверием смотрит на животное. Она-то довольно точно знает, что это за существо. Всяко в пятне уже пару лет учится. Ты же знаешь, что это за зверь, уточняет у Людочки. Конечно, местная плотоядная белка. Я ее мясом кормлю. Да, моя хорошая. Девушка перехватывает белку поперек туловища. Видно, что зверек давно уже привык к подобному обращению. И Людочку считает за свою. Она ко мне прибилась. Это зверек шамана. Мы его там же спасли. Не знаю, что он сделал, но белка решила остаться с единственным целителем в нашей группе. Так что, скорее всего, белка безопасна, поясняю. Безопасна, значит, Рита меряет белку взглядом, а заодно и Людочку. Предлагаю все же возвращаться. Скоро уже бал, а нам еще нужно вернуться в комнаты. Действительно, за разговором мы довольно много времени проводим в выращенном лабиринте. И до бала остается чуть меньше часа. Действительно, Людочка восклицает. Я своих тоже найду. Только Максим, что? Спрашиваю девушку. При ее непосредственности, легкость Людочки не позволяет Сабуровой обижаться на девушку. Это чувствую. Рита даже пытается, но по какой-то причине никак не может отнестись к ней плохо. Я хочу с тобой танец. Тут же обращается к Рите. Не претендую на твои, подруга. Но больше двух же все равно ни с кем одним танцевать нельзя. Так что если ты не занят, то мой третий, хорошо? Переглядываюсь с Сабуровой. Этот момент я как-то упускаю из вида, и у меня нет идей по этому поводу. Давай, соглашаюсь. Отлично. На выходе из лабиринта замечает Людочка. Я побежала искать своих. На ходу достает переговорник девушка. И не скучайте, сегодняшний день не для этого. Убегает. Хорошие у тебя подруги. С непонятной интонацией говорит Маргарита. Да, Людочка хорошая девушка. Соглашаюсь. И специалист замечательный. Она в больнице, где я был, ценилась персоналом, несмотря на то, что тогда она целителем не была. Она не была целителем, слегка удивляется Рита. Нет, пожимаю плечами я. Когда я с ней познакомился, я только пробудил магию, и ко мне ее приставили как помощницу. И все, уточняет Рита, и все, внутренне хмыкая, отвечаю. Я там лежал дней 5, Люда очень сильно мне помогла. Ладно, Максим, мне было очень интересно. Доходим до общежития. Предлагаю встретиться здесь же, через четверть часа. Конечно, опять соглашаюсь. А не рано? Хорошо, через 20 минут. В свою очередь соглашается Рита. Лучше, конечно же, опоздать ненадолго, но у нас просто не получится. Мы, как учащиеся этого лицея, хозяева бала. Если мы будем опаздывать, то это неуважение ко всем. Так что в нашем случае, придется прийти чуть пораньше. Конечно, флегматично отвечаю, тебе виднее, я воспользуюсь твоими знаниями. Пользуйся, улыбается девушка. А вот внутри она снова меняет свое состояние. Сейчас ей хочется побыть одной. Не знаю почему, но вполне уважаю ее желание. Довожу Сабурову до дверей ее комнат. Прощаюсь. И сам иду к себе. Переодеваться. Неожиданное воспоминание Людочки наталкивает меня на мысль. Дядя Вилли, вызываю в переговорник Кощея. Не заняты, для тебя всегда свободен, Максим. Чем порадуешь? Новостью и вопросом. Но не уверен, что порадую. Ну давай, слушаю. Сначала новость. Задумываюсь, формулируя. Я, скорее всего, уже на данную минуту добился наследного дворянства, Вильгельм Генрихович. Хорошая новость. Почему не уверен, что порадуешь? Дворянство досталось с небольшими отягощениями. Если я усыновлю ваших внуков, то меня тут же грохнут. Я это отчетливо понимаю. Я нужен, пока у меня не появится наследников. Так что в ближайший год-полтора я наш договор выполнить не смогу. Тут тебе решать, очень спокойно говорит Кощей. Ты по времени, кажется, не ограничен. Сам решай про сроки, Максим. Правда, никаких претензий нет и не будет. Так что не забивай себе голову и давай свой вопрос. Новость хорошая, не сомневайся. Спасибо, немного неуверенно говорю. Хорошо, тогда такой вопрос. Вы мне как-то говорили, что если нужна помощь, обращаться. Так вот, нужен совет, к кому обратиться в столице, чтобы выйти на гильдию убийц. Я только дом их знаю, а мне нужно уточнить про один заказ. Какой? Очень-очень спокойно переспрашивает Кощей. Меня заказали, это я знаю наверняка, но точно не знаю кто. Мне хотя бы узнать критерии заказа. Просто себя я защитить могу, а к гильдейским скоро из-за заказа точно придут безопасники. Меня плотно довольно-таки теперь опекают. И, боюсь, что я не успею узнать заказчика. Может за эту информацию, что к ним будет совершен визит, они согласятся хотя бы намекнуть. Может вы знаете, к кому можно с этим вопросом обратиться? Значит, заказали тебя? Температура голоса падает сразу градусов на 100, но точно не в мою сторону. Да, минимум 2 покушения уже было, но не переживайте, себя я защитить могу спокойно, дядя Вилли. Это ерунда. А вот заказчик, Максим, неожиданно, но тут я тебе могу очень неплохо помочь. Контактов я тебе не дам, но, знаешь, что, да, в общем без особого разочарования пожимаю плечами. Все же Кощей говорил про помощь в свое время, но вопрос предельно специфичен. Сомневаюсь, что он что-нибудь может сделать. Вызови меня через день, возможно я тебе кое-что смогу уточнить, или, хотя бы, скажу к кому обратиться. Хорошо, конечно, дядя Вилли. Также спокойно отвечаю Кощею. Правда, как мне кажется, спокойствие дяди Вилли какое-то ледяное. Хорошего вечера, Максим. Слышу, как улыбается мне Кощей на той стороне амулета. И спасибо за информацию о сибовцах. Это довольно важно. Ни за что. Улыбаюсь в ответ и отключаюсь. Глава 13. Паша, ты совсем там поверил в себя, бессмертным себя почувствовал, пока меня нет? Кощей говорит в переговорный амулет. Что случилось, мессир? Удивленно вопрошает двухметровый амбал в 1000 с лишним километров от Коштева. В нем прекрасно можно опознать главу ночной гильдии Новгорода. Паша, я уехал всего на несколько недель, а твои люди принимают заказ на моих родственников. Этого не может быть, мессир. С опаской отвечает Павел. Я проверю. Паш, мне от тебя нужно, чтобы тот, кто принял заказ на человека из известного тебе списка, не успел покинуть Новгород. Делай что хочешь, но исчезнуть он не должен. Это раз, это минимум. Хорошо бы узнать имя заказчика, но это почти невозможно, я знаю. Но вот описание его, попробую уточнить. Работать начинай сейчас же. Я в Новгороде буду часа через 4. Постарайся к этому времени уточнить, кто и по какому заказу работал в Смоленске 2. Мне нужны имена. Вопросы, все будет, мессир. Соглашается Павел, вытирая пот со лба. Мы ждем вас. Про мое появление не полслова, тут же уточняет Кощей. Иначе сбежит, и снова искать должников, плохая идея, Паш, ну и про моего кровника аккуратно узнай, должен был уже успокоиться и вернуться в столицу. Зачем делать одно дело, если можно сделать сразу оба? Так и приготовься, к тебе обязательно завтра-послезавтра нагрянет Матвей. Надеюсь, я приеду раньше, конечно, но все же, если вдруг задержусь, то его визит для тебя сюрпризом стать не должен. Того, кто принял заказ, тебе нужно сохранить до моего появления. Безопасникам его не отдавай, иначе мы не получим имена. Все понял? Да, Вильгельм Людвигович. Работай, Паш. Я был бы рад не ошибиться в тебе. Жду Маргариту у выхода. Пора уже идти в бальный зал, и сопроводить я девушку естественно обязан. Студенты из этого крыла общежития почти все на данный бал идут либо в цветах, либо с какими-либо вставками цветов родовых гербов. Вся одежда максимально подобна на под ребят, из даже на вид дорогих тканей. И тут вопрос не в том, чтобы выделиться, а просто в том, что на официальное мероприятие представитель рода просто не может прийти в том, что он бы сам хотел надеть. Костюмы молодых людей максимально строгие, девушек максимально соответствующие. Вот, например, рядом со мной останавливаются Васильчиковы. В обычной жизни они носят светлую, почти белую одежду, но сейчас надеть это не могут, потому что в цветах герба у них нет ни белого, ни серебряного цвета, только золотой и красный. Так что это и ограничивает выбор всего, как одежды, так и украшений. Золото и рубины. Красиво, но для молодой девушки немного тяжеловесно, как мне кажется. Но я точно им об этом не скажу. Максим, Риту ждешь? Уточняет, в общем-то очевидный факт, Васильчикова. Конечно, улыбаюсь девушке и ее брату. Договаривались идти вместе, и вроде бы уже скоро. Я вот уверен, что Васильчикова платья своей подруги не видела, так же как и я, и остановилась из чисто женского любопытства. По мне ведь понять немного можно, я-то не обязан выдерживать цвета рода, а вот гармонировать стоит, особенно, если я не в парадном мундире, что допустимо, конечно. Так вот, по мне понять ничего особенно нельзя, серебряный костюм тонкой шерсти, с легким мерцанием, атласные вставки, легкая вышивка на растительный мотив, серебряные пуговицы, и пара украшений без камней из сплава на растительную тему. Все. Но украшения Васильчикова срисовывает сразу же. Олег останавливается, чуть закатывает глаза. Но тут понятно. Ему как раз платье подруги вообще без разницы. А вот стоять тут, вне бального зала, совершенно не хочется. Думаешь, она не будет задерживаться? Васильчикова с сомнением бросает взгляд в сторону дверей своей подруги. А за ней подобное замечали? Удивляюсь. Тем более, что сигнатуру я чувствую, и к появлению Маргариты в принципе готов. Да нет, слегка пожимает плечами девушка. Но, все же бал. Делаю шаг вперед, и одновременно с ним открывается дверь Сабуровой, откуда уверенно выходит Маргарита, в серебряном шелковом атласном платье, с легким мерцающим эффектом, который переливается при движении, создавая впечатление лунного света. Вышивка в виде ветвей и листьев подчеркивает изящество фигуры, а цвета подбираются так, что ни красный, ни синий совершенно не перегружают платье. Комплект же украшений на самом деле завершает общий образ. Когда я его создавал отдельно, как бы некрасив он получился, такого впечатления не производил. Мастера рода девушки на самом деле создают чудо общего ансамбля. Восхитительно. Искренне говорю Сабуровой. Потрясающе. Совершенно без зависти говорит Васильчикова подруге. Девушке на самом деле приятно видеть подругу в ослепительном платье. Ты мне не показывала эту парюру. Кто мастер? Рита глазами показывает на меня. Правда? Васильчикова мгновенно переключается на меня. Макс, если ты будешь что-нибудь такое создавать еще, то я бы хотела встать в очередь. Рите невероятно идет этот комплект. Уверена, что и для меня ты сможешь что-нибудь подобное создать. Идем в сторону бального зала. Я подумаю, соглашаюсь с девушкой. Специально такой цели нет, Оль, украшения создавались под настроение. Но если соберусь, то конечно. Ой, Васильчикова касается браслета Риты. Он как живой. Невероятно. Макс, как ты этого добился? А это разве что-то сложное? Удивляюсь. Вроде бы даже есть такое направление в артефакторике, как волевые артефакты, разве нет? Оль, он не посещал лекции, улыбается Маргарита, поэтому про невозможность создания таким способом сложных артефактов не знает. А раз не знает, то создает, как видишь. Макс даже не понимает, что он создал, если что. Но будь уверена, когда глава рода это увидит, мы достойно отплатим. «Повезло тебе, подруга», — улыбается Васильчикова. На удивление, реально в фоне нет ни капли зависти. Просто радость за Риту и желание получить что-нибудь такое же. Кажется, я недооценил силу рекламы, и сейчас слегка начинаю жалеть о порыве. Ну ладно, один человек не показатель. Посмотрим. Студенты стекаются в огромный бальный зал. Так-то он был банкетным, и открывался несколько раз в год. Я даже проходил мимо раз 10. Вот только сейчас, этот зал, а точнее почти все крыло главного корпуса, становится именно бальным залом. Заходим внутрь. Высокое помещение этажа в 3, с огромными стрельчатыми окнами создают ощущение легкости. Подвешенные магические шары по всему залу не дают ни шанса теням. Теплый и в то же время очень живой свет проникает везде. Стены празднично задрапированы в гобелены с императорскими гербами. И вообще, входя внутрь бального зала, словно погружаешься в праздник. Играет чуть легкая музыка, будто отовсюду, лицеисты парами, и поодиночке расходятся по залу. У стен стоят столики и десятки банкеток для тех, кто устанет в процессе. Следующий зал пока не открыт, но судя по запахам, там планируется что-то вроде легких закусок. Но пока подростки предоставлены почти все сами себе. В зале присутствуют и преподаватели, и охрана. Но ни те, ни другие не отсвечивают особенно. По центру зала никто пока не ходит, бал-то еще не открыт. Так что все перемещаются по краям бальной зоны. Замечаю, что кроме студентов тут довольно много и людей, которых я ни разу не видел. Пока что они теряются в толпе студентов, но подходят все новые и новые приглашенные, и праздник плавно из только студенческого превращается в общий. «Здравствуй, Максим!» – подходит Прозоровская Ольга. Ее сигнатуру я замечаю довольно давно. Девушка плавно перемещается по залу со спутником, так, чтобы ненавязчиво пересечься с нашей небольшой группой. Ольга приходит на бал с членом своей команды. Стас прекрасно справляется с ролью сопровождающего. «Здравствуй, Ольга!» – довольно приветствую девушку. «Позволь тебе представить Маргариту Сабурову, представляю свою спутницу». Рита мгновенно слегка ревниво пробегается по комплекту украшений девушки, видит мою руку, но чуть более тяжеловесное исполнение, так что тут же успокаивается. Для Ольги мысли Маргариты никакой тайной не являются, но она даже на секунду не показывает улыбку по этому поводу. «Здравствуйте», слегка наклоняет голову Ольга. Рита тоже копирует жест в ответ. «Приятно познакомиться со столь очаровательной спутницей Максима». «Взаимно», улыбается Маргарита. «Обе девушки держат под контролем свои чувства и мысли, иначе не могу объяснить то, что в воздухе остается легкий приятный аромат. Амулеты-то надели обе. Васильчикова Ольга, представляю спутницу Риты. Васильчиков Олег», парень кивает. «Прозоровская Ольга, представляю в ответ девушку». В фоне вспыхивает легкое опасение, которое, впрочем, быстро исчезает. Фамилию Ольги все тут слышали, и ее слегка опасаются, но не сильно. Все же фамилии моих спутниц не менее звучные, просто не на службе у императора. Станислав Прозоровский, приходит мне на помощь Ольга. Я-то Стаса только по имени знаю. Стас также, слегка кивает головой. Неожиданно мое сердце пропускает удар. Я слегка вздрагиваю. Ощущение, словно на секунду в сердце вставили раскаленную иглу. И через секунду ощущение проходит. Что с тобой? Прозоровская мгновенно делает шаг ко мне. Не знаю, удивляюсь. Странное, даже я бы сказал, очень странное ощущение. Такого у меня не должно быть по умолчанию. Секунду. Извините, Маргарита. Ольга быстро строит свой модуль диагностики. Для него не нужны очки, но и читать его может только она сама. Но для диагностики, нормально. Макс, только что ты умудрился пережить инфаркт. С удивлением говорит девушка. Причем, какой-то быстротечный очень, и тут же исчезнувший. Странно. Спасибо, задумчиво говорю я, а задумчиво от того, что от нас в соседнее помещение перемещается очень изумленная сигнатура. Вот только лицом к лицу этого человека я пока не вижу. С другой стороны, никуда исчезать он не планирует, очевидно, а сигнатуру я запоминаю. Сабурова и Васильчикова с удивлением вслушиваются в наш диалог. Все же несколько странное происшествие. В то же время, никого звать я не собираюсь. Все же ситуация не особенно очевидная, и доказательств у меня ровно ноль. А я почти уверен, что второй раунд с покушением только что начинается. Глава 14. На секунду погружаюсь в себя. Ускорение. Ага, точно, так и есть. Структура на восстановление свое отработала, и вмешательство видно, но непонятно как. Ладно, наблюдаю. Очевидно, что не последний раз, да и убийце нужно действовать быстрее, вряд ли он сможет также действовать в присутствии службы безопасности императора. Хотя, может быть и обратная ситуация, он просто захочет дождаться их ухода. Очевидно же, раз сюда попал, значит сито службы безопасности прошел, поводов на себя обратить внимание не имел. Значит мастер, но вот нюанс. После объявления императора может отказаться убирать меня из списка живых. Очевидно же, что это будет для него тогда работа в один конец. Тайная экспедиция точно тогда всех перетряхнет. Что может быть следующим? По логике, не сработало сердце, значит теперь мне тромб нужно организовать, не меньше. Хм, а ведь я сразу принимаю, что убийца, целитель. И даже мысли не допускаю, что это была случайность. А самое обидное... Нет ненависти или злобы. Не вижу среди сигнатур направленного в мою сторону отрицательного внимания. Я для этого товарища просто эпизод, работа, не более того. Так что скорее всего, еще и практикующий целитель должен быть, прав деформацию никуда не денешь. А еще, хорошо бы с опытом полевой работы, хмыкаю. Под это описание Ольга, например, чудо как подходит. Ладно, сорвем ему и этот момент. Вдруг забеспокоится, вешаю дополнительные структуры на конкретные части тела, не только на мозг, но и вообще, важное, ускорение все же решаю оставить, пусть и небольшое, разгоняю чуть-чуть сознание, на анализ векторов атак, все же, хочу посмотреть, кто это может быть, девушки, не знаете, как планируют открывать бал, спрашиваю спутниц, есть ли какая-нибудь программа мероприятия, он не знает, говорит Сабурова-Прозоровской, вот вообще. Так и вает, обе девушки смотрят на меня, конечно не знаю, соглашаюсь, усмехаюсь, откуда бы, это похоже на тебя, Максим, улыбается Рита, все знают что зачем следует и ждут, программу вывешивали еще месяц назад, ты, наверняка, даже не интересовался, какие танцы у нас будут, не интересовался, улыбаюсь, но не переживайте, ноги постараюсь не отдавливать, но все-таки, программа простая, уточняет Ольга. Приветственная речь ректора, ну или не совсем ректора, чуть улыбается мне Прозоровская, потом открытие полонизом, потом вальсы, и вплоть до шутливых танцев, с одним перерывом и фуршетом, между танцами несколько минут отдыха, ты, кстати, записался к девушкам на танцы, нет, удивляюсь, а нужно записываться, обязательно, удивляется Ольга, первый и третий мой, безапелляционно говорит Маргарита, не возражаю, смеется Ольга, с небольшим исключением. «Тогда какие твои?» – спрашиваю Ольгу. «Ты приглашаешь?» – пожимаю плечами. «Играть в эти перекидывания самим собой у меня сегодня неожиданно нет возможности. Внимание на треть минимум поглощено за наблюдением за проходящими рядом слепками сознания. Кто же из них?» «Впрочем, конечно, два танца моих». Тут же поправляется Ольга. «Меня забыли. Тут вообще не сомневаюсь. К нам подходит Людочка. О, моя ученица. Ольга рада девушке. Как наука?» Пошла впрок. «Ольга, хорошо, что я вас встретила, наконец. Людочка очень рада. Ваши наставления мне помогли настолько, что я прорвалась на следующий уровень. Меня уже, меньше чем за полгода учебы, включая месяц плена, допустили до живых людей. Пусть и под наблюдением. Бросаю взгляд на Васильчиковых и Стаса. Со вторым-то все понятно, это его обычное флегматичное состояние наблюдения. А вот первые похожи на фанатов какого-то спектакля, которых допустили до генеральной репетиции, причем их места вообще на сцене. С таким живым вниманием Ольга Васильчикова смотрит за нашей театральной сценкой на расстоянии вытянутой руки. «Уступаю тебе четвертый», тогда Ольга смеется, «но первый мой, по политическим мотивам, извини», обращается к Маргарите, «там, скорее всего, будет без выбора». «А ты что думаешь?» Маргарита недовольно обращается ко мне. «Кроме того, что вы уже поделили почти на весь вечер». Смеюсь. «Рит, Ольга права, там просто не будет возможности переиграть. Не от нас зависит, в любом случае. Позвольте предложить мою кандидатуру на первый танец», внезапно оживает Стас. «Я хоть и представитель не основной ветви рода, но происхождением вас не скомпрометирую. А я согласна. Неожиданно, даже для себя», говорит Сабурова. «Полонез за вами. Ну вот и отлично». Улыбаюсь. Структуры восстановления работают все чаще и чаще, а я до сих пор не могу отследить, откуда приходят атаки. Как я и думаю, убийца начинает с мозга. Причем две почти одновременные атаки направлены на разные варианты мгновенной смерти от закупорки сосудов мозга. И та и другая атака, по идее, должны были бы привести к прогнозируемому результату, но пока не получается. Кровь не загустевает, тромб не отрывается. После третьей атаки на позвоночный столб, я успеваю зацепить изумление в сигнатуре, и только это выдает моего визави. Вот только человека увидеть не успеваю, он скрывается за толпой студентов. Но теперь это уже не сильно важно, сигнатуру-то я запоминаю. Начинается. Девушки подаются поближе к стенам. Сигнатура моего товарища сейчас довольно далеко, метрах в 20, неожиданно уже в соседнем помещении. Так что успею еще посмотреть, кто решил таким интересным образом развлечься. В зал заходит ректор и приглашенные гости из других школ. Их учащиеся уже давно находятся здесь. Музыка немного стихает, но играет, словно фоном. Руководители школ проходят к противоположной стене зала. Там приготовлен помост, с простым, даже аскетичным, но в то же время, немного подавляющим креслом. Дорогие наши ученики, начинает Жанна Аркадьевна, позвольте вас поздравить с открытием традиционного бала, посвященного зимнему солнцестоянию. И чтобы долго не занимать ваше прекрасное молодое время, прошу вас послушать слово нашего гостя, а точнее, хозяина нашего учебного заведения, милостью и заботой которого мы уже не первый год выпускаем в мир молодых магов. Тайминг подобран идеально. Я вижу приближающуюся знакомую сигнатуру. В вязкой тишине раздаются три удара, и распорядитель бала объявляет. Император и самодержец всероссийский, Михаил Александрович, царь польский, великий князь финляндский, покоритель германских княжеств. Тут я замечаю, что сигнатура моего несостоявшегося пока убийцы аккуратно присоединяется к стоящим около трона людям. Со стороны ректоров заведений, верховный главнокомандующий армией и флотом, властелин земель от Балтики до Тихого океана, великий реформатор и просветитель, отец Отечества и блюститель мира. На одном дыхании распорядитель заканчивает речь, и на последних словах открываются двери зала. Под гимн империи император проходит через весь зал. Кажется, наша Жанна Аркадьевна до последнего не верила, что ее заведение посетит сам, и фон забивает ее слепое обожание императора. В принципе, все остальные не сильно от нее отличаются. Михаил Александрович довольно популярен в народе, и честное уважение и легкое обожание становится общим фоном. Зал затихает, все взгляды устремляются на фигуру, поднимающуюся на помост. «Дорогие друзья», — начинает император, и его тихий голос разносится по залу. «Сегодняшний вечер — это не просто праздник. Это момент, когда мы вспоминаем о вечных ценностях, о знаниях, которые вы получаете в этих стенах, о дружбе, которая связывает вас, и о долге, который каждый из вас несет перед Отечеством. Зимнее солнцестояние — это время, когда тьма достигает своего пика, но уже завтра свет ее победит, чтобы начать новый круг года. Пусть этот бал станет для вас символом надежды, вдохновения и новых начинаний. Желаю вам, чтобы каждый ваш шаг, каждый ваш выбор был освящен мудростью и благородством. И в качестве такового примера, хотел бы привести вашего соученика, который практически в одиночку начал кампанию, которая освободила из плена полтора десятка отличных парней. Благодаря ему вернулись домой не только молодые захваченные маги, вернулось домой будущее нашей империи, ибо вы – это и есть будущее. Тем не менее, он не просил наград или званий, нет, продолжил просто учиться рядом с вами. Одной из спасенных была представительница одного из старейших родов империи Ольга Прозоровская. «Да, Оль, я про тебя, подойди ко мне, пожалуйста». Неожиданно тепло улыбается Прозоровской царь. Девушка подходит и становится чуть позади императора. В качестве благодарности Прозоровские на последнем заседании Боярской думы выдвинули прошение о создании нового боярского рода, ибо подвиг, совершенный вашим соучеником, достоин этого. Тишина становится почти физически ощутимой. Вы все знаете, как я отношусь к созданию или возрождению новых боярских родов. Да, резко отрицательно, но и до сего дня не было замечено за нашими дворянами такого самопожертвования и готовности отдать жизнь за другие своя. От этой патоки у меня, кажется, начинают гореть уши. Надеюсь, не в прямом смысле, но по-другому царь сказать и не может. Политика, что уж тут, посему, Боярская дума постановила, и я приговорил: Рысев Максим, выйди сюда. Слегка пожимаю плечами, в каком-то смысле, немного извиняясь перед Ритой. Все же предупредить я ее не имел права, но не более того. Иду под скрещенными взглядами полутысячи почти будущих магов. К императору подходит распорядитель с небольшой коробкой. «Склони голову», — требует царь. «Подчиняюсь». Император надевает мне на шею тяжелую цепь, атласную ленту вешает через грудь, и последним одевает на меня стилизованную бобровую шапку. Выгляжу я в этом крайне забавно, вот только фон не говорит об этом вообще, ни единой мысли. А вот зависть я чувствую отчетливо, так же как и радость за меня, и легкое опасение от стоящего недалеко от меня теперь, вполне благообразного дядьки. И не преклоняя ни перед кем колени, служи империи честно, и создай род, который будет ее опорой в веках, свидетельствую об образовании нового боярского рода Рысевых. Максим, первый этого имени, объявляю тебя главой рода, со всеми привилегиями и тяглом, исходящим из этого звания. Царь почти заканчивает свою речь, а теперь, император улыбается, разрешите объявить бал открытым. Зал взрывается аплодисментами. Под звуки торжественного полониза пары начинают выходить в центр зала. Открывающий же парой бал оказываемся мы с Прозоровской. Но это так и планировалось. Глава 15. Что случилось, Макс? Ольга удивительно внимательна. И в процессе фигур танца успевает задать вопрос. Ничего, что помешало бы нам танцевать, улыбаюсь. Не в курсе, кто этот мужик за ректором целителей. Знаю его. Он раньше преподавал общую историю в академии в столице, на факультете целителей. Он и сам целитель, а вот что он тут делает, я не знаю. Я же эту школу не заканчивала. То есть он из столицы, да тут все, тем или иным боком из академии, кроме пассии твоего учителя. Кстати, где они, не знаешь, тут были, я видел. Но рыжая сильно смущается своего полониза, мы вместе учились, так что кажется... Она просто попросилась у Кошкина на первый танец исчезнуть. Скоро появится, я уверен. Конечно, я же вижу их, с кучей сигнатур еще в соседнем помещении. Кажется, они присматривают за молодежью, той, которая совсем молодежь. Уверен, что они еще себе и преференции выбили, что первый танец пропустили. А так, учителя наверняка посты поделили. Кстати, какой статус у меня по договору? Ты же его наверняка видела, а ты, а я, нет, усмехаюсь. Видимо, чтобы не взбрыкнул раньше времени. Ну, не знаю. Ольга вспоминает. Свободный род, император настоял. Прозоровские не смогли протащить свою формулировку. Значит так, как я сам хотел. Отлично. Да, удивил. Это на самом деле сложнее, чем идти от альянса. Но ты знаешь, что делаешь, я уверена. Да, киваю. Ну вот, даже лезть советовать не буду. Только лишнего наговорю. Тем более, что я... Кроме как своей группой не управляла ничем толком. Ты лучше мне вот что скажи, слегка улыбается девушка. Ты свои амулеты продавать будешь, или заказы принимать? А что, удивляюсь, бал только начался, а у меня уже спрашивают, кто мастер. Точнее, спрашивали до бала, а я не знаю, что отвечать. Да можешь правду, но я не знаю, правда, буду ли я что-то подобное создавать на поток, слегка пожимаю плечами. Создавать точно буду, но, скорее всего, под кого-то. Мне можешь не рассказывать, улыбается Ольга. Я так примерно и думала. Совет позволишь? Конечно. Создай список, лист ожидания такой. И заказы принимай только через один род. Лучше, который уже подобным занимается. Так ты сможешь спокойно отказывать людям. Думаешь, будет много заказов, чтобы стоило создавать список? Конечно, одну руку и у меня, и у Маргариты уже разглядели. Слухи уже пошли. Так что теперь только уворачиваться. Да, придется с кем-нибудь договариваться. Сложно. Времени, боюсь, не хватит на все. Я смогу тебе предложить воспользоваться нашими возможностями, если все же решишь последовать совету. У нас пока что, слегка усмехается, часть выделенных ресурсов как раз простаивает, в связи с последними событиями. Да, я помню, киваю. Почему бы и нет, имей в виду, это очень дорогие вещи. Парюра, как на Маргарите, может стоить как одно-два поместья, а попроще, счет может идти на тысячи. Реальную цену только аукцион показать может, но только в том случае, если этих вещей будет немного. Не проблема, учту. Давай завтра обговорим. Я против ничего не имею, а желающих могу сразу к тебе посылать. Сейчас чуть другим занята голова. Наблюдаю за сигнатурой мужика. Он как раз за моей спиной, и, технически, сейчас идеальное время, чтобы послать конструкт. Малое расстояние, я вроде как не замечу. Пошлет, а нет, кажется, берет паузу. Что же, хорошо, буду следить. В фигуре танца уходим далеко в сторону. Последние такты, и отвожу Ольгу туда же, откуда нас вызвал император. Михаил Александрович на открытие бала в пару взял себе ректора нашего лицея. политика она такая. Жанна Аркадьевна, судя по фону, чуть не умерла от счастья. Ну вот и славно. Некоторые мечты сбываются сами по себе. После обязательного первого танца император садится на свой аскетичный трон. Кажется, больше он уже развлекаться не собирается. Его тут же окружают разные знакомые и не очень люди. И один из них приближается к нам. Максим, Ольга, здравствуйте, Матвей. Здороваюсь с представителем тайной экспедиции. Сегодня он в цивильном, а в лицо его знают немногие, так что и не беспокоится никто. Вас ожидают после третьего танца. Понимаю, что нарушаю ваши планы, но время, по понятным причинам, ограничено, так что будьте любезны. Хорошо, конечно, соглашаюсь, не вижу препятствий, я буду. Бросаю взгляд на Людочку, потом на Ольгу, та согласно прикрывает глаза. Люда, у вас занят пятый танец, интересуюсь. Нет, Макс, оживает девушка. Значит, пятый, ну вы же слышали господина Матвея, и помните, откуда он, улыбаюсь. Так что да, пятый, он ваш, Максим. Люда радуется, и даже хочет что-то сказать, но начинается новая музыка, и девушку увлекает подошедший кавалер. Мы с Ритой тоже уходим на новый тур танца. Ты прекрасно танцуешь, Макс, радуется Рита. Я переживала, ты же занятия в лицее не посещал. Мне организовал занятия Кошкин, слегка пожимаю плечами, так что нагнал быстро. Не переживай, я ноги тебе не отдавлю, смеюсь. С Ритой серьезного разговора не получается, что и к лучшему, конечно, не в этот танец, не в следующий. Девушка просто получает удовольствие от музыки и компании. Спокойно завершаем третий круг и помогаю девушке присесть, отдохнуть. Организую напитки, и почти к тому же времени возвращаются и другие пары. Подходит провожатый, и с Прозоровской уходим за Матвеем. Против ожидания, безопасник ведет в небольшое помещение за залом, куда буквально через минуту подходит царь. Так, тебе же всякое праздничное не нужно, я правильно думаю. Император сразу же обращается ко мне. Нет, отрицательно качаю головой. Хорошо, кивает Ольге. Оля, посмотри договор на столе. Это ваш экземпляр. Мы пока с Максимом пару минут. Оборачивается ко мне. Помню, ты говорил, что хочешь прямую клятву империи. Я не вам говорил, но да, да, не мне. Но я знаю и одобряю. От прямого вассалитета нужно отходить. В то же время, империя только выиграет от такого. В общем, на столе бумага для тебя с текстом. У тебя минута. Беру бумагу. Текст, в принципе, ожидаем, никаких размытых формулировок. Клянусь жизнью и магией, а здесь это действенно, как я помню, перед лицом богов. Ну, допустим, верность империи, это очень правильно. Ничего такого, что я бы не соблюдал и без того. То есть для меня данная клятва даже не ограничение, и это радует. Все договоренности соблюдаются скрупулезно. Прочитал, киваю. Оля, свидетельствуй. Я, называемый Максимом Рысевым, за себя и за весь свой род, читаю с листа, и словно ощущаю, как эти слова крутятся вокруг меня. Кроме того, ощущение внимания со всех сторон только нарастает, и в конце клятвы выливается в радужные браслеты всем присутствующим, и Ольге, и императору, и мне. Подписывай передачу слова на 2 года в мою пользу, дает лист обязательства царь, и это спокойно подписываю, тоже все по договору, вот твоя грамота. Михаил вытаскивает из небольшой шкатулки грамоту на пергаменте с крупной старинной печатью. Поздравляю, теперь ты боярин, все остальные вопросы утрясет с тобой Матвей, но все, что я тебе обещал, и даже чуть-чуть больше, ты получишь. По поводу ксеносов, я поддержу тебя всеми возможными ресурсами, но через 1/2, сейчас мы не можем отвлекаться, а там уже и мобилизация пройдет, и сформированные боевые части будут, так что узнавай контуры, места и все остальное, планируй. Под это дело выделю тебе тех бойцов и в тех количествах, что запросишь, считай, это твое первое назначение, и не смотри, что оно насквозь неофициальное. Ты теперь ответственен за это направление. Естественно, если что-то будет меняться в гнездах очень быстро, принимай меры. Полномочия у тебя именно по этому направлению будут уровня Матвея. Не смущайся, пользуйся всем. Но про 1/2 помни. Пользуйся своим допуском только в случае, если без этого никак. Царь выдает небольшую бляху. Кажется, похожую на экспедиционные. С тобой все. Оборачивается к Ольге. Прозоровским копии тобой подписанные отсюда отправит. Позволь мне это решить, ты молодец. Так, все, время заканчивается, идите развлекайтесь, дети. А мне сегодня еще многое успеть нужно. Слегка кланяюсь. Выходим с Ольгой. Как раз заканчивается четвертый танец, так что даже немного отдохнуть получается. Поздравляю, Макс, от души говорит девушка. Боярский род, это почетно, хотя и сложно, ужас как. Спасибо, я пока не понял ситуации, но это и не обязательно, хмыкаю. Главное, что на ее развитие уже есть план, и застревать на месте я не планирую. Рада за тебя. Нет, правда. Ладно, подходим к месту, откуда только что ушли. Звучат последние такты четвертого танца. Сейчас уже вернутся наши приятельницы, и эта смешная девочка тоже. Так что оставляю тебя до фуршета. Хорошо, конечно, улыбаюсь. Перерыв же прямо после следующего танца, правильно? Да, по плану, который ты так и не смотрел. Отлично, мне нужно будет время. ХМ, помощь нужна, опять подбирается Ольга. Что ж такое-то? Чувствует девушка определенную проблему. Нет, с этим я точно справлюсь, даже не переживай. Я просто наблюдаю некоторую усиливающуюся нервозность персонажа. Кажется, нужно чуть-чуть за ним проследить. Он пытается тоже уйти с бала, но не может. И не только как преподаватель, он еще тоже участвует в танцах, так что его буквально не отпускают. Так что перерыв – это то время, которое, скорее всего, мужик использует для консультаций. Время-то у него сильно ограничено. Максим, появляется Людочка. Прекрасно, обращаюсь к девушке. Устала? Рита также сразу же уходит на новый круг танца, да и Ольга уже уходит со Стасом, так что я не ограничен этикетом. Нет, Максим, Людочка принимает руку, и мы идем на тур вальса. Именно им заканчивают первое отделение бала. Дальше будут более подвижные виды. Вот и славно. Подскажи, кто танцует сейчас с вашим ректором? Раз, два, три. Поворот. А, это наш завуч по учебной части, Нелиев Вадим Семенович. Он историк, но преподает сейчас мало. А что? Да ничего, просто небольшой интерес. С вашей же ректором я опосредованно знаком, сам ей услуги в свое время оплачивал. Она посещала наш лицей, но вот свое второе лицо она с собой не брала. Вот мне и интересно. Да она и не смогла бы. Он только недавно из командировки в столицу вернулся. Говорят, на переподготовку ездил. Очень ответственный. Он как раз способствовал моему прогрессу. Экзамены организовывал, дополнительные занятия. Очень хороший человек. Да, я уверен, что оно так и есть. С легкой иронией отвечаю девушке. Глава 16. Очень хороший человек в перерыве с трудом отрывается от своей спутницы. И вовсе не потому, что он в ней заинтересован. Просто невозможно корректно оставить своего спутника на столь важном мероприятии, а ему оставить надо. Изменились обстоятельства, следить за ним я могу только с помощью аспекта. У меня и своих дел чуть более, чем мне сейчас нужно, как оказывается. Исчезнуть из восприятия всего зала не могу вообще, а для присутствующих публичное заявление императора значит очень много. И темой вечера, а может даже и не одного, я становлюсь точно. Пока шло первое отделение бала, я был занят общением со спутницами практически полностью. А вот сейчас, в перерыве, пока танцевавшие потянулись к столу с разным, ко мне начинают подходить совершенно незнакомые люди. Причем, в основном, вообще не соученики, что было бы в принципе понятным. Нет, совершенно незнакомые люди, которые решают поздороваться и поздравить меня со столь огромной честью. Текст перестает быть неожиданным уже на втором подходе, а на пятом его вариация начинает немного раздражать.